чувства словами под кожу. Совпали во вкусах, вдвоем все возможно. Похожие взгляды, почти отражения. Все с нами как надо, это притяжение. Все станет легче, все станет легче.